Твои убытки, не моя печаль. Все так, но даже смертный человек нет-нет да может быть полезен сильным мира сего, таким как ты. Как, например, хранитель кладов. Хранитель кладов. В человеческий голос снова вплелись шипящие змеиные нотки. Да-да, ты с ним знаком, виделись несколько раз мельком. Поговорить, врать не стану, ни разу не удалось. Он не стремится к общению. Сказал бы тебе, к чему он стремится, да не для твоих ушей такие рассказы. Доброты в голосе Полоза я не услышал, из чего мне сразу стало ясно, не работает хранитель на него. Более того, между ними, похоже, даже не черная кошка пробежала, а целая антрацитового цвета пантера. И не о нем речь, а о тебе. Значит, пользу мне принести хочешь, за все надо платить, пожал плечами я. Вопрос всегда только в том, какова цена. Вот какое дело, не надо мне от тебя ничего, рассмеялся рыжий человечек. Как слуга ты не интересен, потому как никакими особыми талантами, кроме мордобития, не одарен. Да и знаю я таких, как ты, парень. Ты из сворожьих детей происходишь, их кровь в тебе течет, я ее сразу почуял. А потомки сворогов слуги не годятся, чересчур строптиво и много о себе понимают. Так что ступай, наемник Максим, ступай, нам говорить не о чем. А вот это, все, теперь беседа окончательно завершена, сомнений нет, и я проиграл. Глава 19. Жив, уже хорошо. Хозяйка чуть подалась вперед, глядя на меня. Хоть защиту от детей Полоза я и дала, но была уверена в том, что старый змей живым тебя не выпустит. За защиту, низкий вам поклон, церемонно произнес я и в самом деле согнулся в поясе. Если бы не она, то мы бы из пещеры выйти не успели. Неужто принес, неверяще осведомилась подгорная владычица, ощупывая взглядом мое лицо. Быть того не может. Не может, согласился я, но есть. Вот, примите. Я достал кольцо с изумрудом из внутреннего кармана куртки, подошел к трону и протянул его нанимательнице. Оно. Наконец-то я увидел на лице хозяйки обычные человеческие эмоции. Ах ты мне, Глашка, оно. Да я и не сомневалась в Максимушке, прозвенел голос девчушки, а она сама залихватски мне подмигнула. Он удалец у нас, каких поискать да не найти. Каменная дева повертела драгоценность в руках, поцеловала огромный изумруд, находящийся в навершии, и медленно, не сказать торжественно, нанизала перстень на палец. В тот же миг и этот камень, и тот, что во втором кольце находился, осветили зал короткой, но очень яркой вспышкой. «Непростые вещицы-то», — заметила Марго без особого стеснения. «А ты сомневалась?» — отозвалась Метельская. «Я вот нет. Но, как?» — уставилась на меня хозяйка. «Объясни, как?» «Как?» — в последний миг и с немалой неохотой. «Вот как?» «Я тогда собрался было спускаться вниз со скалы доплыть к недальнему берегу, как Полоз, не поворачиваясь, поинтересовался. Забавы ради, что за награда тебе полагалась? Ну, если ты жрецам забытого башка ока назад натянешь, или не скажешь, так тут тайны нет», вздохнул я. «Поход в Нафь мне за это причитался. Причем с сопровождением туда и обратно». «Куда?» Спина рыжего человечка словно закаменела. «В Нафь, в нее. Прямо тебя самого, не душу, а вместе с телом, как сейчас». Вопрос прозвучал странновато, но я ответил, что, мол, да, так и есть. «Чудно. А ты что там забыл? Место древнее, всеми забытое и никому не нужное. Даже волкодлаки, которым она раньше была что дом родной, и те туда носа не кажут. Единственный из них, кого я там видел за последние лет 100, был Вернигар, но и он еле лапы в последний раз оттуда унес. Крепко его подрали, что уж, а ты сам, доброй волей. Ну, вот так, развел я руки в стороны, хоть он этого видеть и не мог. Надо, ладно, надо так надо. Твоя дурь, сам с ней и разбирайся, нет мне до нее дела. Другое любопытно, проводник твой, кто у вас такой ловкий, что дорожку к закрытому краю отыскал? Как боги ушли, там туманы все затянули, закрыли все входы-выходы, чтобы люди до души туда-сюда не шастали. А те, что остались, после время законопатило, да так, что на шлепку ту не сковырнешь. Разве что полуденники свободно могут пока препоны миновать, но только сами, без живых. Ну. Мары еще, заразы такие, изредка шастают, но у них силенок на то, чтобы живого туда провести, точно не достанет. Душу разве, да и то ненадолго. В голосе Полоза послышалось недовольство, будто он вспомнил некий факт, вызывающий у него раздражение. «И все же есть экскурсовод, готовый предоставить такие услуги», — произнес я, понимая, что, похоже, получилось у меня в последний момент зацепиться за ниточку, которую, может, удастся размотать. Просит он, правда, за это дорого, но когда других предложений нет, на любую цену согласишься. А ну-ка, расскажи мне все подробно. Полос поднялся на ноги и подошел ко мне вплотную. Может, тебя обманули, а, мало ли ухари, которые доверчивых дураков поджидают. Ой-ей, а зрачки-то у него в глазах опять вертикальными стали, да и белки золотым блеском принялись отсвечивать. Никак снова дело к трансформации идет, придется правду говорить, деваться некуда. Мне заказчик представился как Карл Августович, без спешки, степенно, выполнил я просьбу собеседника. Милый такой старичок, вежливый, очень умный и очень хитрый. Но что он меня надул, это вряд ли. Были даны клятвы, причем из тех, которые нарушать себе дороже. Да и я не мальчик-одуванчик, вижу, кто заплатить по счетам сможет, а кто нет. Старичок, значит, губы Полоза расползлись в улыбке. А вот тут у твоего старичка шрамика совсем небольшого нет, дугой изогнутого. Он провел пальцем по моему правому виску, отчего кожу там на миг словно огнем опалило. Есть, помедлив немного, кивнул я. И да, дугой, был такой, верно. Память-то профессиональная, раз человека увидел, уже не забуду. У шлюнта два шрама, один на виске, другой на шее, ближе к груди. Оба очень старые, потому еле заметные. Но я оба углядел. Моя памятка, сладко, с придыханием, сообщил мне золотой змей. Ай, славно, добрая, добрая ночь. Он отошел в сторонку, порылся в карманах, уселся на камень, а после подбросил на ладони кольцо, ярко сверкнувшее зеленым камнем, на который попал лунный луч. Вот, прямо как знал, взял и захватил его сегодня с собой, весело известил меня Полос, а после глянул на меня сквозь дужку украшения, словно дразнясь. Красивое колечко, красивое. Я молчал, смотрел на него и ждал. Ты же умный малый, верно расценив мое молчание, произнес он. Смекнул, поди, к чему я клоню. Вариантов много, отозвался я. Откуда мне знать, какой из них верный? Конечно, смекнул, тут семи пядей во лбу быть не нужно. Но вот теперь торопиться не следует. Ладно, ладно, скорчил было забавную рожицу рыжий человечек, а после резко посерьезнел. Нужен мне твой наниматель. Очень давно, понимаешь ли, хочу с ним поговорить. Вдумчиво, не торопясь, чтобы каждая лыка в строку. По душам, короче. Хотя какая там, конечно, душа, откуда ей взяться. Но пообщаться хочу. Понимаю и разделяю, кивнул я. У самого есть пара человек, с которыми смерть как хочется оказаться в тихой обстановке, и чтобы никто не мешал. Ну вот, Полос топнул ногой по камню. Понимаешь же ты меня, вижу. Потому предлагаю тебе такой договор, я отдаю кольцо, прямо здесь и сейчас, неси его этой твердолобой дуре или еще куда-то, мне без разницы. Но взамен, когда в Нави окажешься, просто тихонько так скажи. Владыка змей, приходи, жду тебя, в любой момент, какой тебе удобным для того покажется. И все, как по мне, условия очень выгодные, для тебя в первую очередь. Ты-то свое сегодня заберешь, а мне моего ждать не весть сколько придется. Ох, сколько же у меня в этот миг в голове вопросов промелькнуло. И чем шлюнт так ему насолил, и почему он его тут, у нас, прищучить не может, и отчего в Нави, которая, похоже, этой мифической рептилии дом родной, дорогого гостя не способен учуять. Но задавать я их не стал. Во-первых, ответа все равно не получу. Во-вторых, к делу они не относятся. Ну и в-третьих, есть темы поактуальнее. Одно но имеется, поморщился я, серьезное. Назови, потребовал рыжий, обсудим. Сдается мне, после вашей встречи мне в Нави без проводника придется остаться, а такой расклад не сильно радостен, пояснил я. Карл Августович, как было сказано, обещал меня туда-сюда провести, да еще по дороге от неприятностей защитить. Сами же говорили, даже матерому волкодлаку там за пазуху шишек напихали. Мне, выходит, так и вовсе живому не уйти, если один останусь. Резонно, закивал рыжий. Прав, согласен. Хорошо, принимаю его долг и труд на себя. Никто тебя там не тронет, мое слово тому порука. И обратно отправлю, не переживай. На что ты мне там сдался? А вот это уже очень интересный вариант, всем хороший, кроме одного. Шлюнт дядька сильно непростой, и силы, несмотря на возраст, сдается мне, немалый. А ну как он выберется из Нави? Додуматься же до того, кто приложил руку к тому, чтобы произошла встреча с Полозом, труд невелик. Как-то ведь я ее покинул. Не сам же, с другой стороны, как докажешь, что это я? Нафь, как верно было замечено, место глухое и древнее, там чего хочешь может случиться. Что до морального аспекта, так я для Шлюнта же и стараюсь. Он мне что говорил? Приложите все силы, Максим, мне этот артефакт ох как нужен. Ну вот, что могу, то делаю. А как именно, выбирать мне самому. Еще одно, снова потупился я, в первую очередь за тем, чтобы не смотреть на лицо собеседника, которое потихоньку начало вытягиваться, превращаясь в змеиную морду. Нет-нет, я не кабенюсь, тут другой момент. Может выйти так, что я погибну до того, как доберусь до заказчика. Жрецы Куллятера ребята резкие, там по-разному получиться может, драка процесс обоюдный, знаете ли, или заказ по какой-то другой причине не выполню и награду не получу. Как тогда? Ну, как тогда? Золотой змей почесал затылок, на котором волосы частично сменились чешуей. По-честному, парень, по-честному. Ты предупредил меня о том, что всякое возможно, я тебя услышал. Есть у меня подозрение, что тебе внафь надо не меньше, чем мне повидаться с... Как ты его назвал-то? Карл Августович, подсказал я. Вот с ним. Полос крутанул головой. Ну и имечко этот тварюга себе в этот раз выбрал, однако. Хотя что с него возьмешь, таким, как он, чем чуднее, тем лучшее. Ладно, пустое. Так что, парень, мена, и он протянул ко мне руку, в которой лежало кольцо. Я застенчиво улыбнулся смотрящему на меня Полозу, а после перевел взгляд на луну, давая понять, чего именно от него жду. И как результат, довольная до нельзя хозяйка не может насмотреться на колечко, что зеленью светится на ее пальце. И все же не понимаю. Она встала с трона, подошла ко мне и приложила ладонь к груди. Нет, душа на месте. Что же ты ему отдал? Ничего, предельно честно ответил ей я. Просто объяснил, что вы очень желаете получить свою драгоценность обратно. Он мужчина, я мужчина, мы поняли друг друга. Врешь, разумеется, констатировала хозяйка. Но и вправду, мужские дела женщин беспокоить не должны. Главное, чтобы мы получали то, что желаем, и тогда, когда хотим. Золотые слова, чуть ли не всхлипнула Марго. Их бы всем мужикам на свете в уши. Вы получили то, что пожелали, в тон работодательнице произнес я. Значит, мы завершили эту службу, а она, напомню, была последней из трех. То есть мы свою часть договора исполнили полностью и в надлежащем виде. Верно, верно, верно, немного сварливо отозвалась хозяйка, возвращаясь на свой трон. И по этой причине ты, воин Максим, достоин той награды, что была мной тебе обещана. Гром не грянул, пол не тряхнуло, сверху каменной пылью меня не обдало. А где спецэффекты? Даже немного обидно. Завтра наступит последняя ночь кровавой луны, продолжила подгорная властительница. Глуст отведет тебя к тропе, ведущей на Илейдгору. А гора сильно высокая, устало осведомилась Марина. Там нам, наверное, долго придется подниматься. Радуйся, что не карабкаться, осекла ее Метельская и одарила хозяйку улыбкой. Извините, вымоталась девчонка, вот и перебивает вас. Не беспокойся, недолго, снизошла до ответа та. Эта тропа ведет прямиком к старинному капищу, тому, на которое придут жрецы Куллятера, чтобы снова воззвать к этому богу. Место тайное и от людей скрытое, до него просто так не доберешься, но вы дойдете. Спасибо, сказал я и поклонился. Не стоит благодарности, это твоя награда, честно заслуженная награда. Последнее предложение наша бывшая работодательница выделила голосом особо. Знаешь, Максим, я бы даже отправила с тобой своих воинов. Да-да, представь себе, так и есть. Признаться, мне эти люди в балахонах самой очень надоели. Не люблю, когда по моим горам бродят те, с кем я ничего поделать не могу. Вот только нет Глузду и его дружинникам хода в те края до той поры, пока тень Куллятера обитает на вершине Илейти. Потому придется вам самим управляться как-то. Попробуем, вздохнул я. Да и привыкли мы уже вот так сами. Вот даже не удивлен. Я с самого начала полагал, что ей эти слуги старого бога как гвоздь в туфле. Потому не она нам, а мы ей услугу оказываем. Но только какая же женщина откажется два урожая с одной грядки снять? Никакая. Вот и выходит, что мы заплатили за то, что, по сути, должно было достаться нам бесплатно. И ведь не скажешь ничего. А все же жаль, жаль. С Глуздом и его бойцами мы бы этих жрецов, сколько их там-нибудь, в блин за пару минут раскатали и при этом даже не вспотели. Вопрос можно? Спросил я, получил одобрительный кивок и продолжил. Мы пойдем той же тропой, что и жрецы. Или в это тайное место есть и другой путь. Их всего два, глянула на меня хозяйка. Один известен им, но недоступен мне. Другой известен мне, но неведом им. Это хорошо, что неведом, подытожил я. Для дела имеется в виду. Идите отдыхайте, велела нам каменная дева. У вас впереди долгая и тяжелая ночь. В келье мы обнаружили накрытый стол, причем на этот раз, как видно в честь завершения службы, нас решили побаловать. Толстые ломти жареного мяса, свежайший хлеб, пара кувшинов с пивом, праздник, да и только. Одно плохо, аппетита не было. Устал я за эту ночь сильно, причем не столько физически, сколько эмоционально. Да и предвкушение следующей тоже будоражило нервы изрядно. Ну а теперь расскажи наконец, что там на скале с тобой случилось. Попросил меня Аркаша, усаживаясь за стол. Интересно же, ничего особенного, лениво ответил я, ложась на лавку. Пришел, поговорили, забрал кольцо. Вот и вся история. Ага, так я тебе и поверил. Юноша отрезал горбушку. Ароматный какой. Так вот, мы твоя команда, Макс. Нечестно с нами темнить. Кушай, дитятка, кушай, посоветовал я ему. И помни главный закон. Какой? Когда я ем, я глух и нем. Да ну тебя, обиделся Стрелецкий. Как от меня чего надо, так весь мозг через соломинку высосут. Как я чего спрошу? Сразу иди нафиг, а мне интересно, не просто же так змеи перед нами расползались в стороны, когда мы обратно шли, и, ешь уже, в один голос рявкнули на него Марго и Метельская, на время наступила тишина, которую я же и нарушил, свет, а свет, окликнул я оперативницу, чего, ты же понимаешь, что мы сегодня снова будем стрелять по живым мишеням, и много, предельно, так других вариантов не вижу, или они нас, или мы их, очень сильно мы с тобой, «Конечно, за это время наследили», — вздохнул я, — «как бы не взяли тебя за хибот, мне ведь уезжать, а ты тут останешься», — «обойдется», — уверенно заявила Светлана, — «а если припрет, то знаю, я к кому пойти договориться, есть связи, значит, опять сегодня на головы придется маски натягивать», — вмешалась в нашу беседу Марина, — «да блин, в них жутко лицо потеет, зато потом его в ориентировках не окажется», — пояснил я ей. И на стендах с надписями разыскивается преступник. Тут, знаешь, ни один папа не поможет, если возьмут. Соучастие в двух массовых убийствах – это гарантированная полярная сова. Что гарантированная? Уточнила девушка. Отель такой у нас на Урале есть, невесело ответила Светлана, с пожизненным заселением и видом на вечную мерзлоту. Нас мало, их много, спокойно объяснил я Белозеровой. Мало ли какой подранок улизнет, не факт, что те жрецы, что на гору нынче не придут, станут поднимать шум, все же секта какая-никакая, они огласки не любят, да и тела не факт, что найдут, ибо место тайное, как ты слышала, но мало ли, да и момент мести исключать не стоит, и в Москве, и тут, на Урале, они народ валили только в путь, по малейшему поводу, поняла, покладисто кивнула девушка, маска так маска, и еще, если вы их всех убьете, все же кончится, для тебя, да, тогда убейте, попросила она, пожалуйста, да, правду говорят, горы меняют людей, вот тому живой пример, девочка из хорошей семьи просит меня и сотрудницу полиции прикончить тех, кого она даже не знает, время в этот день тянулось крайне медленно, я и вздремнул, и поел, и оружие почистил, а за нами все не шли и не шли, впрочем, так же маялись все остальные, кроме Аркаши, который знал похрапывал на своей лавке, и как же я обрадовался, увидев Глузда. Пора, по своему обыкновению, лаконично сообщил нам он, дело к полуночи идет, а старое правило продолжает действовать, глянув на Марину, спросил я, либо все, либо никто, не стоит ее одну тут оставлять, не сразу, словно через не хочу, ответил мне воин, бери с собой, так всем лучше будет, не знаю уж, что он имел в виду, но я заметил, совет не дежурный, идет от души, да я сама не останусь, вскочила Белозерова, в руках у которой болталась балаклава, куда вы, туда и я, чего уж теперь, надо отметить, что адаптивность молодости таки победила давешнюю апатию, оттаяла девчонка мало-помалу, хотя не исключен и тот вариант, что она сочла случившееся досадной случайностью, а после приняла для себя важное решение вроде, если выберусь отсюда, то найду эту тварь и кишки ей на шею намотаю, тем и успокоилась. Подобные вещи в юные годы очень мотивируют жить. Это позже понимаешь, что месть почти всегда является дорогой в никуда. Правда, сойти с нее сильно трудно, по себе знаю. и что с нами собралась, тоже ясно отчего. Мы все ей, конечно, хуже Горькой Редьки надоели, но лучше так, чем совсем одной здесь оставаться и гадать, вернутся спутники, нет. Хотя я бы предпочел оставить ее здесь. В разговоре с Полозом я ни словом не соврал, говоря, что драка – процесс обоюдный. Ведьмы, которых мы недавно перебили, соперники были непростые, но те, с которыми мы схватимся нынче ночью, ребята посерьезнее, потому может нам и пиковый вариант выпасть. Мы поляжем, ладно, знали, на что шли, а вот малую жалко, пропадет ни за что. Впрочем, с другой стороны, не вернись мы, и вряд ли тут о ней кто заботиться станет. Держи. Метельская протянула свой помповик Аркаше, чего тот, судя по выражению его лица, точно не ожидал. Владей, с чего такая щедрость? Поинтересовался юноша, забирая у нее ружье. Неужели кто-то поверил в то, что я способен на поступок? Не то чтобы сильно, протянула оперативница, но в прошлый раз ты вроде как нас выручил, я это запомнила. Глядишь и в этот не оплошаешь. Да уж не сомневайся, заверил ее Стрелецкий. Сделаю все как надо, жаловаться тебе ни на что будет. Совсем парень вырос, притворно всхлипнула Марго. Пора мопед покупать. Чего покупать? Переспросила Белозерова. Марин, даже не пытайся понять их олдскульные шутки, посоветовал ей Аркаша. Толку, ноль. Ладно, не знаю, как кто, а я готов. Тогда в путь, буркнул Глуст и первым вышел из кельи. Я последовал за ним и в узком коридоре чуть ли не столкнулся лбом с Мискувом. Старый шаман стоял у выхода и явно поджидал нас. Мое почтение, мудрейший, поприветствовал я его. Пришли нас проводить, это приятно. Нет, огладил бороду тот, отдвигаясь в сторону, с вами отправлюсь. Желаю в очередной раз глянуть на то, как люди творят глупости. Годы идут, но ведь ничегошеньки не меняется. Это вы о нас, дедушка, уточнила Марина, выходя из кельи. Обо всех усмехнулся старик, но о вас в меньшей степени, чем о тех, кто придет нынче на Илейдгору. Вот они дурачье редкостное, сами не понимают, что творят и чего хотят. Каждый верит во что-то свое, проворчала Метельская. Они вот в эту хрень имеют право. Просто зачем другим вредить? И очень хорошо, что все обстоит именно так, как бы странно подобное ни звучало. Слезу эти паразиты так и так могли бы прибрать к рукам, но я бы тогда не знал, где и когда их искать. Что любопытно, в этот раз наши скитания по подземным владениям не воспринимались конкретно мной как опостылевшая рутина. То ли потому, что я шел по своему делу, а не по приказу хозяйки, то ли адреналин, уже начавший струиться по венам, придавал ситуации терпкость предвкушения. Плюс удивил Глуст, который на ходу поманил меня к себе, чего раньше с ним не случалось. «Меня послушай», не снижая темпа ходьбы, глухо пробубнил он, когда я подошел поближе. «Помнишь, госпожа тебе сказала, что там есть две тропы?» «Конечно», кивнул я, «одна ее, другая жрецов». «Все так», глянул на меня воин искоса, «только тут одна заковыка, вернее две», и замолчал. Такое ощущение, что он то ли уговаривает себя со мной какой-то тайной поделиться, то ли сам не знает, правильно ли поступает. Впрочем, может и слова подбирает, такое тоже не исключено. Не говорун товарищ по природе своей. Ну-ну, поняв, что надо как-то поторопить его, произнес я. Какая первая? Как выйдете на тропу, идите вверх, прогудел Глуст. Там не сильно много, четверть часа ходу, и все подъем. Еще узить она будет, как до верху доберетесь. Чего она будет, уточнил я. Узить. Воин руками показал, что имеет в виду. Выходило, что под конец тропа станет такой, что как бы нам гуськом не пришлось по ней топать. А после два камня стоят, перед проходом к капищу. Там, правда, пошире, все вместитесь. Видимо, речь о некой площадке идет, которая после узкого прохода будет. Ну, я надеюсь. И если все так, то дело плохо. Погано, нахмурился я. Они наверняка будут следить, чтобы кого с той стороны гор не принесло. И как только мы сунемся, не увидят они вас, перебил меня Глуст. Не боись, это с вашей стороны все видно, капище там, все остальное. А для них, скала, сколь ни пялься, все одно, камень узришь, вас, нет. И пройти с той стороны без дозволения госпожи не пройдешь, на то ее власти хватает. А вот это замечательно, мигом приободрился я, поняв, что только что к двум тузам прямо на флопе прикупил еще парочку. Хозяйка с эдакой красотой постаралась, до нее так было, буркнул воин, со старых времен. Случайно узнали, один странник помог, давно, когда я еще, давно, короче, блин, да мы их просто перебьем, как уток, без особых сложностей и сантиментов. И эти поганцы даже понять не успеют, кто и как это сделал. Только ты помни, они вас не видят, но и вы до них никак не дотянетесь. Тут же развеял мои коварные планы воин. Хочешь убить, надо глаза в глаза, грудь в грудь. По-другому никак, обидно. Получается, ни на терне, ни на ревере Джокер мне не пришел. Но и ладно, все равно фактор внезапности теперь на нашей стороне. И возможность скоординировать действия тоже. И вторая тропа, их. Глузд сделал очередную паузу, к которым я уже привык. Гляди, чтобы кто не утек, мерикаю я, видоки вам не нужны, беда от них случится. Тропа коротка, в пригорный лес уходит, в нем беглеца вам не сыскать, если чего. Тут следопыт хороший нужен, а среди вас таких нет, и мы вам тут не помощь. После этих речей он окончательно замкнулся в себе и молчал до самого конца пути. Пришли, привычно произнес он и хлопнул ладонью по камню скалы. Ждать стану до светла, как обычно. Заявитесь, славно. Нет, чарку за вас в вечеру подымем да добрым словом вспомним. Проводим честь по чести, не сомневайся. Макс, я чего-то не знаю, непонимающе глянула на меня Метельская. С чего такая доброта? Воины вы справные, пояснил один из спутников Глузда. От службы не бегайте, труса не празднуйте. Мы не слепые, все видим. Мы такие, скромно согласился Аркаша. Камень скрижекнул, и мы вышли в ночь, которая лежала за пределами пещеры. И первое, что я сразу приметил, луна. Нет-нет, ясно, что она никуда деться не могла. Ее цвет, она была именно что кровавой, не багровой, как случается во время вспышек на этом светиле или перед большой жарой. Нет, это был цвет артериальной крови, яркий, опасный, безжалостный. Капец, пробормотала Марго, глядя на огромный красный кругляш, висящий над горами. Аж жуть берет. Меня тоже, выдохнула Марина. Время, по привычке глянул на часы я и с удивлением отметил, что они, оказывается, снова заработали. Внутренний хронометр, прокачанный за последние недели до максимума, не подвел, до полуночи осталось всего ничего. Ходу, ребята, и чтобы тихо, без болтовни, писков и визгов. Свет, ты давай ко мне, есть новые вводные. А вы, дедушка Мискув, постарайтесь не отстать. Поглядим еще, кто первым к нужному месту поспеет, бойко ответил шаман. Все оказалось именно так, как рассказал Глузд. Достаточно широкая тропа становилась все уже и уже, пока наконец не превратилась в тонкую тропинку, слева и справа от которой чернела темнота. Не знаю уж, далеко ли тут до земли, но, думаю, неплохо так. В любом случае выяснять, как оно там обстоит на самом деле, у меня желания никакого нет. Аркаша, против моих ожиданий, пробежался по ней достаточно бодро, не испытывая никаких сложностей, а вот с Мариной возникли сложности. Она хлопала глазами и объясняла нам, что у нее всегда были проблемы с вестибулярным аппаратом. И если бы не Мискув, который каким-то образом убедил Белозерову в том, что ничего с ней не случится, оставаться бы ей тут, ибо на уговоры времени у нас не было. Но он прихватил девушку за плечо, толкнул вперед, и та пошла, что-то бормоча себе под нос, да и протопала так до того самого места, где наш путь закончился. Была площадка, о которой мне говорил Глузд. Невелика, шагов 8, наверное, в поперечнике. И да, присутствовали здесь два каменных столба, между которыми колыхалась серая прозрачная марева, эдакие ворота с порталом из фантастического фильма. А через марево это без особых сложностей можно было увидеть, что именно происходит за ним. Посмотреть же было на что и на кого. Там человек 10 в темных балахонах и с лицами, скрытыми капюшонами, готовились к приходу своего бога. Одни зажигали огонь в плошках, расставленных вокруг здоровенного валуна, находящегося в центре довольно просторной, не чета нашей, площадки, другие чертили на камнях некие знаки. Еще 5 жрецов, вооруженных копьями, расположились по ее периметру, и от их фигур буквально веяло угрозой. «Охрана», — шепнула мне Метельская, показав на одного из них. «Она», — согласился я, — «их первыми надо убирать. Марго, сначала рви вон того, что слева стоит. Больно здоров». Такого даже пулей в лоб не свалишь сразу, опять же подкормишься. Только будь поаккуратнее, на их ножи и копья руны нанесены, так они ими саму Беляну завалили, а та была очень сильной ворожеей. Ну, ты в курсе, как бы тебе под раздачу не попасть. Текли минуты, мы со Светкой прикидывали так и эдак, как будем действовать, и по-любому выходило, что так легко, как в прошлый раз, не выйдет. Неожиданность, да, это наш козырь. Но после мы окажемся на самом виду, а расстояния тут смешные, два прыжка и все, пистолет не пляшет. Короче, без рукопашной, похоже, не обойдется. Аркаша, позвал я юношу. Когда начнется, пали что есть силы вон в тех дядек, что около камня. Они стоят кучно, тут даже тебе будет трудно промахнуться. Не бойся, не промахнусь, усмехнулся Стрелецкий. Говорил же уже, Марин, если не страшно, можешь присоединиться к нему. Я протянул ей свой помповик, от которого проку мне сегодня явно не будет. Тут все просто, нажало, дернуло, нажало. Что ты бледнеешь? Не обязательно в людей целиться, можно в белый свет как в копейку палить. Просто нам чем больше шума, тем лучше. Да чего я могу-то? От чего-то испуганно сказала девушка, но ружье взяла, а после пискнула. О, глядите, приготовления закончились, ритуал начинается. И верно, жрецы расположились вокруг валуна, задрали руки к луне и затянули какую-то тягучую песню на неизвестном мне языке, а один из них, похоже, старший, торжественным шагом подошел к камню и возложил на его вершину бронзовую фигулину. Слеза рода, прошептал мне на ухо шаман, вот она. Я хотел было сказать, что ничего такого не вижу, но в этот самый миг на камне вспыхнула пусть крошечная, но невероятно яркая звезда. Пора. Достав пистолет из кобуры и дослав патрон в ствол, сказал я, свет, наш выход. Нет, мне на плечо легла рука Мискува, рано, жди. В его голосе были такая мощь и убедительность, что я даже не подумал спорить. Пение становилось все громче, луна лила на площадку, жрецов, валун и нас море красного света, и в какой-то миг из этих лучей сплелась сначала небольшая, а после начавшая стремительно набирать объем бесформенная тень, которая заложила петлю над площадкой, а после облаком повисла над слезой рода. «Да ладно», — выдохнула Марго, — «а думала, звездишь, вот теперь», — хлопнул нас по спинам ладонями старый шаман, — «ваше время настало». Глава 20. «Аркаша, помни, бей по тем, кто у валуна», — быстро произнес я. «Свет, твои правые, мои левые», договорила за меня оперативница. «Работаем». Шаг, и вот серая марева осталась за спиной. Причем, что любопытно, первой на территорию капища попали не мы со Светланой, а Марго. Стосковавшаяся по живой крови вурдалочка опередила нас, легкой тенью устремившись к тому здоровяку, на которого я ей указал. Впрочем, не так сильно мы от нее и отстали. Марго не успела еще запрыгнуть на свою жертву и впиться клыками ей в шею, как грохнул мой первый выстрел, после чего один из стражей без криков и стонов рухнул на камни площадки. Метельская, впрочем, от меня не отставала, всаживая в противников пулю за пулей. Сбоку хлопнул помповик, и вот тут уже начался ор, ибо Аркаша отлично справился с тем поручением, что было ему дано. Не знаю уж, уложил он кого, нет, но сутолока у валуна началась изрядная, что, безусловно, пришлось нам на руку. И да, это не ведьмы, которые долго приходили в себя, пытаясь понять, кто же их убивает. Второму охраннику из числа тех, кто выпал на мою долю, хватило нескольких секунд для оценки ситуации, а следом он начал действовать. Если конкретнее, сначала метнул в меня копье, похожее на то, которым прикончили Беляну, а после сам кинулся вперед, вынимая на ходу из ножен длинный клинок, тускло блеснувший в свете луны. Как он не попал в меня, не знаю. В каком-то сантиметре от моего уха копье прошло, с лязгом воткнувшись в камень столба. В камень. Это что же за металл такой на него пошел? Хотя, может, дело в рунах. Выстрел, и на лбу почти добравшегося до меня стража появляется красная отметина от вошедшей в него пули. Причем он еще и умер не сразу, сначала застыл на месте, пару раз моргнул, взмахнул рукой с зажатым в ней ножом и только после канул в бездну, которая начиналась за пределами площадки. Без последнего крика, молча, Марго тем временем разорвала горло своей жертвы, да так, что из него кровь хлестала, как из сифона, а после накинулась на одного из жрецов, который судорожно призывал своих собратьев немедленно нас убить, размахивая при этом изрядных размеров тесаком. Вот только те не особо его слушали, истошно вопя после каждого выстрела Аркаши, который палил не останавливаясь. И ведь успешно, два тела уже валялись на камнях. Прямо скажем, эту публику я переоценил. Стражи, те да, воины из настоящих, а тут, клерки, другого слова не подберешь, суетятся, орут, руками машут. Вот только из-за их мельтешения и черных балахонов попасть в них труднее, на иных пришлось не по одному, а по два патрона тратить. Да и запал кое-какой в некоторых все же имелся, надо признать. Когда опустошенный магазин вылетел из рукояти моего пистолета и клацнуло камни, один из жрецов заметил это и бросился ко мне, причем в руке его сверкнуло лезвие ножа. Как посмели, не кричал, а, скорее, сипел он. В эту ночь, сегодня, вы, как-то ответил я, пропустил его мимо себя, а после коротким пинком отправил в свободное падение, не без удовольствия услышав быстро оборвавшийся крик. Бывает, щелчок, магазин в рукояти, и первая же пуля свалила еще одного негодующего товарища. Правда, неудачно, не наповал, тот рухнул мне под ноги и забился, как рыба, вытащенная из воды, то ли в агонии, то ли в болевых конвульсиях, да еще и с душераздирающими воплями. Дед Мискув, заметим, тоже времени зря не терял. Он, неожиданно шустро для человека в его возрасте, подскочил к валуну. Сначала, шаркнув ногой, стер один из знаков, потом повалил светильник, а затем и вовсе забрался на каменюку, затянув при этом песню на непонятном языке, да еще и на какой-то варварский мотив. При этом все его манипуляции явно возымели действие, поскольку слеза рода мигом перестала светить, а тень, все еще кружившая над валуном, начала корчиться так, будто ее некий великан в руке, точно пластилин, мнет. Несколько оставшихся в живых жрецов перестали метаться, точно чайки над морем, и попробовали стянуть шамана с камня, но тем самым только облегчили нам задачу, став легкими мишенями. «Я все!» — крикнул Аркаша, впустую дергая цевье. «Да и ладно!» Выстрел Метельской свалил очередного человека в балахоне. «А, че черт, я тоже пустая!» «Макс, гляди, уходит!» Капюшоны последних сторонников темного бога повернулись друг к другу, а после они слаженно припустили по тропе, ведущей вниз, в те самые лесистые предгорья, о которых нас предупреждал Глуст. «Имя-то зачем называть?» – пробурчал я, вскидывая вверх руку с пистолетом. «Вроде бы профессионал». Выстрел, первый беглец, раскинув руки, делает еще несколько шагов и падает на камни носом вниз. Еще один, и, взвизгнув от пули, которая его чуть задела, последний оставшийся в живых жрец ушедшего бога ускоряет бег. Ей-ей, мужик идет на мировой рекорд, не иначе, вот только вряд ли его кто-то зафиксирует. Да и смысла нет, поскольку второй выстрел попадает точно в цель. Ноги незадачливого призывателя куллятора заплетаются, его тело кулем валится на тропу. Вроде все, выдохнул я, выстрелив в голову все еще дергающегося жреца, того, что жутко орал, когда в него попала пуля. Хотя надо будет потом пойти, проверить. Еще нет. Филина мухнул Мискув, размахивая своим посохом и пытаясь попасть по тени, которая всячески старалась увернуться от старого шамана. Вот и сживем эту пакость, тогда, ага, словил его, ну-ка расступись, под руку не попадите. Он задел таки тень, которая, похоже, была бы рада свалить отсюда куда подальше, но по какой-то причине сделать этого не могла и на моих глазах буквально втянулась в шаманский посох. Мне показалось в этот миг, что где-то на грани слуха, словно даже не в этом мире, кто-то гневно заорал, выказывая свое недовольство случившимся. «Не зря жил», — сообщил нам старик, спустившись с валуна и сразу после этого на него же кладя свой посох. «Не всякий шаман может похвалиться, что такое смог сотворить». Из своей сумки он достал мешочки, зацепил из каждого по горсточке то ли измельченных трав, то ли сушеных и перетертых в порошок мухоморов, а после, снова затянув какую-то тягучую песню, начал посыпать этим всем новое вместилище куллятора. Причем посох начал дергаться, словно заключенная в нем сущность стремилась покинуть нежданное узилище. Мискув пел все громче, ритм заклинания, а это, без сомнений, было именно оно, становился быстрее, и оказывало оно влияние не только на посох, который вертелся на валуне, как юла, но и на нас. У меня, например, ноги стали ватными, а перед глазами появилась пелена. Песня закончилась вдруг, когда этого не мы, ни даже бог, заключенный в посохе, не ожидали. Мискув выкрикнул какое-то слово, хлопнул в ладоши, и в тот же миг деревяшка, лежащая на валуне, словно взорвалась, камень охватило багровое пламя, а к небесам устремился огненный вихрь, не сильно большой, но все же впечатляющий. Правда, высоко он не поднялся, поскольку его разметал на клочья внезапный сильный порыв ветра, превративший пламя в пепел, который в результате осыпал и площадку, и нас. «Вот теперь все», — устало произнес Мискув. «Кто бы как ни старался, куллятор больше в этот мир не придет, нет ему сюда дороги». «Хорошо, только вот устал я сильно. Луна, сказала Метельская, смотрите, она снова обычная, не красная. И правда, пропали в никуда пугающие кровавые оттенки, исчезли, как не было их. Капище заливал обычный, серебристо-яркий лунный свет. Духи говорят, что, может, луна теперь над этими горами всегда такая будет, сообщил нам шаман, если только глупые люди какую-то новую пагубу на свою голову не придумают. Он, охнув, нагнулся и подобрал с камней серебристую каплю, в которой, как в воде, отражались лунные лучи. Слеза рода, та, из-за которой все завертелось и про которую все присутствующие тут попросту забыли. Смех, да и только. «Ладно я, со мной все ясно», — хихикнула Марго. «Нажралась от пуза наконец, и до остального дела нет. А вы чего хлебальниками хлопаете? А ну как кто не заметит, да пнет случайно и улетит эта штука вниз. Ищи ее после там». «В самом деле», — рассмеялась и Метельская, — «вот мы дали. Забирай слезу, однако, протянул мне артефакт Мискув, и увози подальше от наших гор. Слишком много смертей из-за этой. Хаем, а здесь руны под луной переливаются», — задумчиво сказал Аркаша, стоящий рядом со мной и держащий в руках копье, которое он вынул из камня. «Думаю, Максим, ты прав, такой штукой можно убить даже тех, кого смерть обычно стороной обходит. Замаха, при помощи которого он метнул это оружие в Марго, я даже уловить не успел. Услышал только истошный вопль моей приятельницы, которую копье прикололо к скале, как жука булавкой к энтомологическому пластику. К стыду своему, не уловил и того момента, когда Стрелецкий откуда-то из-под куртки вытащил ГЛОК-31, это движение словно смазалось в моих глазах, и все же я почти успел достать свой пистолет из кобуры, в которую за каким-то бесом всего пару минут назад его убрал. Вот только почти не считается, потому в Метельскую, которая тоже уже поняла, что происходит, ударили две пули, переломив в поясе и бросив на камни, а я прицельно выстрелить так и не успел. Аркаша идеально рассчитал диспозицию, потому рисковать, устраивая перестрелку, не стал. Зачем ему подставляться под пулю, даже при условии, что я получу от него ответную? Он просто толкнул меня плечом, крепко, сильно и неожиданно. И этого вполне хватило для того, чтобы я отшатнулся в сторону, сделав по инерции несколько шагов. Где-нибудь в квартире или в городе подобная неприятность не кончилась бы ничем, но здесь, в горах, все обстояло совсем по-другому. На три шага мне твердой поверхности хватило, а вот четвертый пришелся в пустоту. Я же выполнил просьбу шамана и отошел от него подальше, почти на самый край площадки. Так что выпущенная мной пуля, скорее всего, умчалась к горным вершинам, тем, на которых мало кто бывал. Ну а я полетел вниз, испытывая все радости свободного падения и успев услышать звук еще пары выстрелов. И в этот краткий миг я испытал не разочарование от того, что слеза рода, уже почти попавшая ко мне в руки, достанется этому хитрюге Аркаше, и не стыд от того, что, подозревая его в нечистой игре все это время, прозевал момент, когда он ударил в спину. Нет, меня цапнуло другое чувство. Мне было до боли жаль моих спутниц, с которыми я, обычно никого к себе близко не подпускающий, как-то сроднился, что ли. Ну а после короткого падения был удар. Но, к моему величайшему удивлению, он не выбил из меня дух напрочь. Нет, бахнулся я крепко, синяки появятся обязательно, но при этом ни единой кости не сломал. А все почему? Я на мягкое упал, что в данной ситуации противоестественно. «Марина, стой!» Донесся до меня еле слышный крик сверху. «Стой!» — говорю. И снова выстрелы. «Значит, и малой нашей не повезло, обращается с оружием этот поганец отменно. Неприятно признавать, но, может, и получше моего. Но ничего, поскольку я еще жив, то рано или поздно мы все равно выясним, кто из нас шустрее. Жалко, что не сегодня, поскольку задерживаться этот поганец тут вряд ли станет. Сейчас артефакт приберет и вниз побежит, туда, где до него хозяйка добраться не сможет. Впрочем, на кой ляд он ей сдался, это особо про нас уже и думать забыла небось. Она нам ничего не должна, мы ей тоже. Я очень осторожно повернул голову и понял, что именно амортизировало мое падение. Вернее, кто? Это был тот самый жрец, который меня хотел ножом приласкать, а вместо этого отправился на встречу с землей. Только до нее он не долетел, врезавшись со всей дури в небольшой уступ, находящийся метрах в 40 от края площадки, и размозжив себе голову о его край. Вот такая ирония судьбы, жертва спасла своего убийцу от смерти. По идее, мне, конечно, надо было бы еще с полчасика выждать и только потом начинать думать о том, как отсюда выбираться наверх, но я этого делать не стал. Мало ли, вдруг кто-то из девчонок еще жив, ту же Марго, возможно, ни жизнь еще не покинула. Если, разумеется, эта сволочь ее не добила. Я убрал в кобуру пистолет, который так и не выпустил из руки, после очень осторожно поднялся на ноги, отметив, что тело хоть и ноет после удара, но не катастрофически, спихнул труп жреца вниз, чтобы под ногами не мешался, и ощупал каменную стену. Выступов много, причем вполне пригодных для того, чтобы карабкаться вверх. Вот только вслепую такое делать никому не рекомендуется, а лунного света для нормальной видимости маловато. Я глянул вверх, с минуту поколебался и все же зажег фонарик, который, как всегда, лежал у меня в кармане, прекрасно понимая, что если Аркаша еще здесь, то мне хана. Ну да, 40 метров, это немало, считай, 14-этажный дом, но в ночи свет фонаря не разглядеть трудно. Может, не сразу, конечно, но чем выше я стану подниматься, тем вероятнее подобное развитие событий. И все же я осветил стену, прикидывая, каким образом буду лезть вверх, за что цепляться руками, куда ноги ставить, после зажал фонарик зубами и ухватился за первый выступ. Не знаю, сколько времени прошло, пока я добрался до верха, может, минуты, может, часы. Время слиплось в комок, пальцы от напряжения потеряли чувствительность. Пару раз, когда ноги соскальзывали с вроде бы надежных опор, я чуть не отправился выяснять, насколько далека от меня земля, но все же мне удалось добраться до цели, а наверху царила тишина. Стрелецкий, или как там его зовут по-настоящему, разумеется, уже покинул место недавней схватки, мертвые же, как известно, народ не слишком болтливый. Первым я увидел Мискува, он сидел, привалившись к валуну спиной и опустив голову на грудь. Можно было бы подумать, что старый шаман притомился и решил немного передохнуть от трудов праведных, вот только эту версию не подтверждала седая борода, окрасившаяся кровью, вытекающая из двух ран в груди. Надо полагать, Аркашка убил его сразу после того, как отправил меня в полет, я как раз два выстрела услышал. «Макс», донесся до меня еле слышный шепот, «Пэ помог, Марго, жива». Ну, настолько данное слово подходит к вурдалочке, разумеется. И верно, когда я, с немалым, заметим, трудом, вытащил копье, пробившее ее тело и ушедшее почти под ревко в камень, она рухнула на камни, но все же нашла в себе силы открыть глаза и прошептала еще что-то, правда, совсем уж неразборчиво. А вот рана у нее была скверная, широкая, разверстая, словно Марго не копьем с узким лезвием прободали, а долго и с душой препарировали, плоть же вокруг нее запеклась, словно ту каленым железом прижгли, да еще какие-то синеватые огоньки по ране пробегали то и дело. Ей нужна кровь, для вурдалачьего племени это и лекарство, и антидот, и все что угодно, иначе она скоро горсткой пепла станет. Пей. Я опустился на колени, задрал рукав куртки вместе со свитером, и сунул ей под нос свое запястье. Давай. Короткий взгляд, в котором сквозь боль, которую Марго сейчас испытывает, четко читается. Ты сбрендил, пей, говорю. Рявкнул я, чуть ли не засовывая свою руку ей в рот. Мне одному этого гаденыша не поймать, а с тобой мы его живо за горло возьмем. Не знаю уж, какие такие неземные радости испытывают жертвы кровососов, когда те их осушают, лично я ничего особо не ощутил. Короткий укол, когда клыки Марго пробили кожу, и легкий холодок, идущий по венам, вот и все. А, еще в висках начало стучать, чем дальше, тем больше. Все, выдохнула Марго через несколько минут, с видимой неохотой открываясь от моей плоти, иначе могу не остановиться, да и получше мне уже. И это на самом деле было так. Жуткая рана почти затянулась, синеватое свечение вокруг нее исчезло, то есть хоть в этой связи мне можно было перевести дух. Может, какой пока остывать не начал, мутным взглядом окинула мертвецов, валявшихся тут и там, вурдалочка. Еще бы чутка крови, и в путь. Макс, ты чего застыл, к Светке иди. Может, жива, может. Я встал на ноги, ощутив, что они слегка дрожат, как видно, от кровопотери. Иду. Блин, Марго, смотри, на той тропе. Оказывается, одного из тех жрецов, что пытались сделать ноги, я хоть крепко и подранил, но не убил, и теперь он, проявляя редкостное упорство и ведомый извечным человечьим инстинктом под названием «жить хочу», полз к лесу. Марго с полуслова поняла, о чем речь, оскалила клыки, почти по-звериному рыкнула и двинулась к потенциальной жертве. Да, и у нее скорость была не сильно велика, она сама почти ползла, а не шла, но шансы спастись у жреца опустились почти до нулевой отметки. Для очистки совести я проверил Мискува. Да, дед был мертв, накликал он все же себе смертушку. Правда, ушел шаман красиво, ничего не скажешь. Победив бога ушел, что, согласитесь, не каждому удается. А вот Светка, лежащая у каменной стены, оказалась жива. Вот только жизни той ей осталось всего ничего. Мне это стало ясно сразу, как я ее свитер задрал. Одна пуля в грудь, вторая в живот. Тут даже какие-то тряпки прикладывать, чтобы кровь остановить, смысла нет. Как она столько-то протянула, и то не ясно. Подставились, открыв глаза, прошептала она бледными губами, на которых пузырилась кровь. «Глупо, да, глупо», кивнул я, «только и он не гений. Мы с тобой живы, Марго тоже. Догоним стервица и станем убивать долго-долго. Вот ты подлечишься». «Маринке ври», выдохнула Метельская. «Мне не надо. Нет ничего хуже в этой жизни, чем ситуация, когда ты очень-очень хочешь помочь человеку, но тебе выпадает роль зрителя. Ты сидишь и смотришь, как он мучается, мучительно осознавая свое ничтожество и бессилие. Легче самому умереть, чем вот так. Другое дело. К нам подошла Марго, вытирая рот. А вы тут, твою-то мать. Она все поняла еще быстрее, чем я. Патологоанатом как-никак по первой профессии, да еще и судебной. В принципе, я могу того, негромко предложила она мне. Клана нет, но с поста его главы меня никто не снимал, значит, право на то, чтобы обратить ее в одну из нас, сохранилось. Иначе минут через пять все. Смерть уже где-то тут рядом стоит. Нет, выдавила из себя Метельская. Нет, не хочу. Куда Равнин смотрел? Давно надо ее было к себе забирать, такую упертую. Немного людей, которые в подобной ситуации выберут смерть, а не жизнь, мне известно, и все те, что есть, сидят в старом желтом здании на Сухаревке. Макс, Светлана попробовала улыбнуться, возьми, проводи. Она пошевелила правой рукой, я понял, что она хочет мне сказать, и сжал ее пальцы. Так-так, раздался у меня за спиной голос, который я менее всего сейчас рассчитывал услышать. Говорила же я тебе, воин, рано или поздно удача отворачивается от любого, ничто не длится вечно, даже горы, случается, рушатся. Я повернул голову, хозяйка как есть, стоит, сложив руки на груди, смотрит, причем взгляд задумчивый, будто для себя решает что-то. По правую сторону от нее расположился невеселый Глуст, а по левую, бледная как смерть и с трясущимися губами Марина, вполне себе живая. Это она их сюда привела, что ли? Добежала до пещеры и все рассказала Глузду, выходит, да, других вариантов просто нет. Помирает ближница твоя, кивком показала подгорная владычица на Метельскую, отходит, стало быть, помочь ей можете, напрямую спросил я, теперь, да, подтвердила хозяйка, раньше тут жила память о Кулятыре, она мне дорогу запирала, нынче все, нет здесь никого, а стало быть, и Лейдгора под мою руку отходит, а раз власть моя, так и сила моя, помогите ей, я глянул на Светлану, которая, похоже, и впрямь нацелилась отправиться на тот свет. Пожалуйста, жизнь просто так не дают, покачала головой каменная дева. Смерть можно, а жизнь, отдарок нужен. И сразу скажу, воин, твоя служба мне более ни к чему. Удача ушла от тебя, а без нее ты никто. Да и с Полозом, змеюкой такой, невесть как поладил, беспокоит это меня. Нет, ты мне не нужен. А вот ты, молодуха, пожалуй, мне в слугах пригодилась бы. Как тебе такое предложение? Соглашайся, жить будешь. Это она оперативнице сказала, подойдя поближе и склонившись над ней. Не мое, синеющими губами прошептала Метельская. Не слуга я, лучше помру свободной. Упрямится, чуть расстроенно произнесла хозяйка. Ладно, как есть, так и есть. А возьмите меня, вдруг предложила Марго. Я не очень принципиально в подобных вопросах. Вы подумайте, хорошие предложения-то. Мало у кого есть ручной вурдалак. С меня, честная служба, с вас, жизнь вот ей. Хм. Хозяйка окинула ее взглядом. Ишь ты, а ведь вы поначалу как кошка с собакой, я же помню. Тут же, гляди-ка, с хорошей драки лучшая дружба и начинается, протараторила Марго. Да решайте уже, она вот-вот дышать перестанет. 3 года, отчеканила хозяйка, верой и правдой, и, любой приказ, принято, мотнула головой вурдалочка, живее, не суетись, велела ей подгорная правительница, Положила руку Свете на грудь и провела ей влево-вправо. А, вот он, нашла, и второй неподалеку. Кто? Кусочки железа, что ее убивают. Давай клятву верности, вурдалочка, после и я и тот и другой выну. Но поспеши. Они обе выполнили свои обещания, одна поклялась служить 3 года, другая тут же положила руки на грудь Метельской и прикрыла глаза. Оперативница в тот же миг выгнулась дугой, после задышала часто-часто, а затем и застонала от боли. «Вот они, родимые», — через пару минут сообщила нам хозяйка, показала ладонь, на которой красовались 2 смятые пули. «Так что ей отныне жить, а тебе, вурдалочка, служить». «Сказано, сделано», — без особой теплоты в голосе сказала Марго. «Хотя я понятия не имею, что тут есть стану. Запасы крови кончаются, как после существовать, не очень понятно. Я 3 года на кротах да крысах не протяну. Мои трудники голодными сроду не оставались», — величественно заявила владычица гор. «И для тебя снеть отыщется, не переживай. Маргарита, вот зачем?» — прошептала Метельская. «Кабала же, зачем, зачем?» — пробурчала Марго. «Кабы сама знала. По первости вообще тебя выпить хотела при оказии, а сейчас гляжу, ты отходишь, и так стало мерзко от этого, что никакая кабала не сравнится по эмоциям. И давай без всяких не забуду и век благодарна буду, обойдемся, ладно? Тем более что и в Москве мне особо делать сейчас нечего, я тут целее буду. Подруге твоей придется еще несколько дней у меня в гостях провести», — сообщила мне хозяйка. «Раны внутри должны затянуться, потому никаких пока путей и дорог, а то ведь посидит на камнях, подстудится, после горячка, и все, пойдут мои труды прахом. Ну а после выведу ее туда, куда она укажет, обещаю». «Надо, значит надо», — кивнул я. «Ничего, подождем». «Ты не понял, воин», — глянула на меня хозяйка. «Она остается, ты, нет. Бери вот эту молодуху, прощайся со спутницами и брысь из моих гор. Глаша проводит». Сборы и прощания были короткие. Как видно, наша бывшая работодательница на самом деле не очень желала меня видеть в своих владениях. «Как обратно пойдешь, вещей много на себе не тащи», — сказал я Метельской, закинув рюкзак на плечи. «Тут оставь. Мало ли кого сюда еще занесет, да и Марго что-то носить нужно. 3 года – это долго. Для тебя, но не для меня», — вурдалочка обняла меня за шею. «У мертвых время идет по-другому. И вот что, Макс, услуга за услугу. Разберись все же в Москве, кто, что, как, лады. Я про свой клан, если ты не понял. Месть за моих ребят никто не отменял». «Да понял, понял», — заверил ее я. «Слово даю, всю столицу переверну, а тех, кто тебя под удар подвел, найду. Но убивать не стану, тебя подожду. И еще, ровно через 3 года буду ждать тебя в том отеле и том номере, где мы жили. Встретил бы у пещеры, да поди знай, куда тебя выведут». «Это правильно». Вурдалочка одарила меня поцелуем, а я подошел к Метельской, которая поманила меня к себе. «В карман моего рюкзака залезь», — велела она мне. «Да не в этот, вон тот». «Не понял», — произнес я, глядя на предмет, который вытащил на белый свет. «А как, вот так», — с трудом улыбнулась оперативница. «Ты же искал, вот, бери. Дуя с маком, 4-й альбом, 1-е издание. Убей, не вспомню, когда я ей про чифов говорил, но, видимо, было. Вопрос теперь в другом, как я эту кассету равнину отдам, у меня же рука не поднимется. Видно, придется еще одну разыскать, если время будет». «Долгие проводы, лишние слезы», — заявила Глаша, заходя в келью. «Пошли, Максим, пора. Аркашу когда поймаете, быстро не убивайте», — в один голос и с одинаковой интонацией произнесли Марго и Светлана, после чего удивленно переглянулись. «Спелись», — подытожила Марина, обняла их по очереди, после чего выбежала из кельи. «Он будет умирать долго», — заверил я своих уже бывших спутниц и последовал за Белозеровой. Глаша оказалась куда более приятным проводником, чем Глуст, с которым, увы, попрощаться не удалось. Она постоянно рассказывала какие-то истории про пещеры, по которым мы шли, показывала на тайные знаки, оставленные в них народами, про которых даже историки ничего не знают, пела старинные песни, большей частью веселые, а то и матерные. Уж не знаю, оттягивала ли она у нас таким образом грусть, которая осталась после расставания с нашими друзьями, или просто была настолько шебутной, но в какой-то момент на душе стало полегче. А там река. Потыкала пальцем в сторону немаленького такого провала она в одной из пещер, откуда раздавался мерный гул. «Если сверзился, все, либо расшибешься, либо потопнешь. Много кто падал, никто не выжил, ага. Река, славно, заметил я и сбросил с плеч рюкзак. Одну минуту, красавицы. Хорошо, я скинул куртку, достал пистолет, разобрал его и побросал части в провал, туда же отправились кобура и патроны, что лежали в рюкзаке. Их, кстати, было жалко более всего. Там же и серебряные пули, и фосфорные. А вскоре мы расстались и с нашей проводницей. Вот и все, лучезарно улыбаясь, сообщила нам Глаша. Дальше не след идти, там ваш мир, не мой. А вы, все прямо, прямо, никуда не сворачивая, и скоро на солнышко выберетесь. Спасибо тебе, от чистого сердца произнес я. Мало кто к нам так сердечно тут отнесся. Ты же всегда помогала как могла. С вами интересно, пояснила девчушка. Как таким не пособить? Да, вот еще что, держи-ка. И она протянула мне небольшой, но крайне увесистый мешочек. Это чего? Уточнил я. Подарок, хихикнула Глаша. Хозяюшка велела передать перед расставанием. Мол, не думай, что я жадна да скупа, не так это. Кто на славу поработал, тот награду получит, и не простую, а ту, что ему более всего нужна. Да ладно, изумился я и подбросил на ладони дар подгорной владычицы. «Неужто оно самое, небесное железо?» – кивнула Глаша. «Она всегда все слышит и все запоминает, даже то, что между прочим сказано. А тебе, девица, от меня совет, ты больше к нам в пещеры не суйся, другой раз не выпустим, даже не сомневайся», – истово заверила ее Марина. «Ни в ваши, ни в вообще какие-то сроду не полезу, даже холмики кротовые стороной обходить стану, что до изменника». «Нет его уже в наших краях», — ответила на еще один невысказанный вопрос Глаша. «Ушел, поганка такая, ловко ушел. Я ведь его выпускать не собиралась, он мне сразу не глянулся. Помнишь, я ему тогда клык нога не дала? Ну да», — воскресил я в памяти подробности уже такой давней стычки со змеей-людьми. «Без него ему в одиночку сроду в горах от меня не уйти. Ух, как бы я его погоняла по пещерам перед тем, как погубить, осылеять горы». «Можно, она же не в нашей власти, так что ищи его теперь в своих краях, он, поди, туда направится». «Найду», усмехнулся я, не слишком уверенный, правда, в том, что сказал. «Да, Глаш, еще одна просьба к тебе есть. Прямо нам идти пришлось на самом деле недолго, уже минут через 7 мы сначала услышали людские голоса, а после нам в глаза брызнул дневной свет, от которого мы с Мариной в то же мгновение ослепли. Отвыкли глаза в темноте за это время от солнышка, обычное дело. «Ой, вы откуда?» – услышал я девичий голос. «Оттуда», – я показал большим пальцем себе за спину, второй рукой прикрывая глаза. «Откуда же еще, девушка, а мы вообще где? Что за место? Вы заблудились?» – сочувственно протянул второй голос, тоже женский. Причем почему-то он мне смутно знакомым показался. «Тут такое случается. Мы в Ильинской пещере», — пояснила первая собеседница. «Местная достопримечательность. Метельская, наверное, сразу выдала бы мне кучу полезной информации о данном месте, его культурном значении и местоположении. Мне же услышанное название ровным счетом ничего не сказала, кроме одного, здесь я еще не бывал. До Екатеринбурга далеко?» Спросил я, ощущая, что более-менее проморгался. Лица девицы я разглядеть пока не мог, но фигуры уже различал. «Километров 400», — бодро ответила одна из них. «Ой, а я вас помню. То-то смотрю, лицо знакомое. Вы же нас с Маруськой на Аракуле фотографировали. Я Аннушка. А с вами тогда еще две девушки были. И паренек», — добавила вторая, — «застенчивый такой. Теперь я вспомнил двух блогерш, встреча с которыми, казалось, случилось 100 лет назад. Слушайте, а вы нас и тут не снимете вместе?» Сунула мне в руки телефон Аннушка. «Пожалуйста, больше никого нет из туристов, а хочется, работает», — пискнула Марина, проморгавшаяся быстрее, чем я. «Макс, смартфон работает. Ну так звони, пусть за нами сюда приезжают. Ты же слышала, где мы, Ильинские пещеры. Сюда не получится», — прощебетала Маруся. «Нельзя, заповедник. Там как с трассы съедешь на грунтовку, в поле щит стоит, дескать, въезд и охота запрещены, после него только ножками». «Ножками так ножками», — снова не стал спорить я и потер глаза ладонью. «Скажи, что у щита их ждать станем, дорога тут наверняка одна, значит, не промахнуться». Марина кивнула, а через мгновение радостно завизжала, услышав голос отца. Я же глянул на немного удивленных подружек-блогерш и сказал им: «Чего, родители, это святое, с ними только так и надо разговаривать, а вы давайте встаньте вон туда, там вид красивый открывается, значит, и снимок получится отличный».